прозрачно-тонком конверте с надписью «Андрей Матвеев», анекдоты, предания, фактические справки и среди десятка переписанных рукой Сапко сведений на отдельном листке, как сигнал опасности, пометка «Не доверять данным о Матвееве». Что же заставило историка насторожиться? Присыпанные песчинками торопливого почерка страницы молчали. Петербург. Дом английского посланника, 1730 год. Дорогая Эмилия, мы так долго жили здесь ожиданием свадебных торжеств принцессы Анны и не обманули в своих ожиданиях. Трудно себе представить более пышное и живописное зрелище, которое развертывалось перед нашими глазами на протяжении целой недели. Балы сменялись обедами, застолья снова балами, а потом тянувшимися целыми часами ужинами. Но особенно красивым было само венчание. Вообрази себе молодую пару в платьях из одинаковой серебряной ткани, сплошь покрытой бриллиантами, и в маленьких бриллиантовых коронах. У принцессы завитые волосы были разделены на 4 перевитые крупными бриллиантами косы, в которой, кроме того, было вколото множество отдельных бриллиантов. Рядом с белокурым Антоном черноволосая принцесса выглядела особенно эффектно. Их окружала толпа придворных, также в одеждах, усыпанных драгоценными камнями. И вот все это богатство, весь этот поражающий воображение ритуал проделывался ради двух молодых людей, от всего сердца ненавидящих друг друга. Не подумай, что я преувеличиваю. Весь Петербург толковал о том, что свою первую брачную ночь принцесса провела в саду, бродя по аллеям и заливаясь горючими слезами. Всю неделю свадебных торжеств она, не смущаясь присутствием императрицы, которой всегда очень боится, выказывала своему супругу не только холодность, но и откровенное отвращение. Императрице пришлось несколько раз в присутствии посторонних лиц делать замечания принцессе, после чего та некоторое время просто избегала принца Антона. Такое положение не могло не сказаться на поведении принца. Заика от природы, он вообще не мог говорить, заливаясь багровой краской досады и гнева. А между тем он совсем не дурен собой. Говорят, проявил храбрость в военных кампаниях и достаточно ловко держится в танцевальной зале. Можно ли любить этого принца? Право не знаю. Он слабохарактерен, нервен, капризен, способен до хрипоты спорить о мелочах, не обращая внимания на суть разговора. В его манере держаться чувствуется неуверенность человека, от рождения находившегося в зависимости от других и из-под тишка ненавидевшего эту зависимость. Принц решительно ни в чем не умеет настоять на своем, и после первой, подчас довольно острой вспышки гнева, впадает в долгую подавленность и безразличие. Иногда он просто жалок, иногда вызывает сочувствие. Но свадьба будущих родителей наследника российского престола всего лишь одно из многих немаловажных для жизни здешнего двора событий. Первым по своему значению стало, конечно, утверждение положения фаворита. Смерть престарелого герцога Фердинанда, опекуна покойного супруга императрицы, открыла возможность наступления на курляндскую корону, чем Берон не замедлил воспользоваться. Фаворит прекрасно понимал, что курляндское дворянство никогда не поддержит его кандидатуру, поэтому в готовность были приведены русские войска, перед лицом которых курлянцы достаточно мирно восприняли провозглашение Берона их правителем. Берон рисковал многим, но, по крайней мере, приобрел определенную независимость от императрицы, в чем он с течением времени испытывает все большую нужду, и герцогский титул. Счастью его семейства нет границ, а уродливая рябая герцогиня появляется теперь при дворе не иначе, как в полном смысле слова, залитая алмазами. Злые языки утверждают, что она имеет их на 2 миллиона рублей, и добрую половину надевает на себя, затмевая даже императрицу. Берон загодя послал архитектора Растрелли строить себе дворец в Курляндии. Сделать же решительный шаг ему помогли 2 важных для русского правительства обстоятельства. Русские войска далеко продвинулись в южных степях и взяли перекоп при переходе в Крым. Императрица же, по подсказке Берона, издала манифест, которым срок дворянской службы сокращен до 25 лет. Провозглашение Берона герцогом Курлянским совпало со смертью преосвященного Феофана Прокоповича. Этот удивительный священнослужитель умел быть угодным и нужным всем сменявшимся на престоле правителям, начиная с Петра I, хотя их вкусы и политика не имели между собой ничего общего. Феофан короновал, а затем соборовал Петра II, в чем многие усматривали дурную примету. Об этом предупреждали императрицу Анну, советуя воспользоваться услугами другого священника. Крайне суеверная, Анна на этот раз оказалась неустрашимой. Именно Феофан короновал ее императрицей. Плата за предательство, которое Преосвященный совершил в отношении дворян, пытавшихся ограничить царское самовластие.